«Значит, тебе удалось то, чего не получилось даже у меня», — одобрительно крякнул дед, выслушав Аллу. «Ну ты молоток, Аллочка, так держать!» «Да моей заслуги-то тут никакой, Антон Петрович», — скромно ответила она. «Этот Демиташвили сам пришел, а без него...» «Неважно, каким образом ты получила информацию», — перебил ее генерал-майор, «важен факт того, что она оказалась в твоих руках. Теперь необходимо правильно ею распорядиться. Что собираешься делать?» «Я еще раз изучила ежедневник Гагина, его изъяли при первом обыске. Но тогда я понятия не имела, что нужно искать. Кровь ангелов?» «Похоже на то. Беда в том, что записи в ежедневнике, касающиеся клиентов, зашифрованы. Не думаю, однако, что шифр уж больно сложный. В экспертном отделе разберутся. Если узнаем имена заказчиков бриллианта, возможно, найдем убийцу. Судя по всему, Гагин хранил камень дома, но при обыске никаких его следов не было найдено. Следовательно, его взял убийца. И значит, мы можем предположить, что Гагина убили именно из-за него». «Отличная версия», — похвалил дед. «Однако, зная тебя, я не верю, что она единственная. Есть еще парочка. Все тот же Демиташвили рассказал о бывшей жене пропавшего Ильи Гагина. Оказывается, она делала попытки вернуться к мужу». «Видимо, поняла, как просчиталась», — усмехнулся дед. «А еще была одна девица, которая клеилась к Илье после бывшей, некая Елена. По словам Демиташвили, Гагину пришлось потрудиться, чтобы ее отвадить. А Илья пропал». «Кто контролирует Илью, тот может полагать, что контролирует и его наследство, хотя это и не так». «Слушай, Аллочка, а что останется с наследством Гагина, если Илья, скажем, тоже прикажет долго жить?» «На этот случай убиенный все предусмотрел. Недвижимость надлежит продать и на эти деньги основать фонд помощи больным энцефалитом. Но об этом известно только Демиташвили и нотариусу, как вы понимаете». «А сам этот сознательный гражданин Демиташвили не мог ли приложить руку к убийству своего душевного друга?» «У него железобетонное алиби. Демиташвили отсутствовал в стране. Принимая во внимание способ убийства, трудно предположить, что преступление — дело рук наемника. Но все же и эта версия кажется мне достаточно жизнеспособной, пока не доказано обратное». «Молодец. Между прочим, ничто не мешает Демиташвили держать Илью в заложниках и распоряжаться его деньгами, так? Не забывайте, Андрон Петрович, что он сам к нам пришел и все рассказал, навлекая на себя подозрения. Это, конечно, несколько меняет дело. Но о его отношениях с Гагиным ты все равно узнала бы рано или поздно. И вот тогда-то Демиташвили стал бы первым подозреваемым. Поэтому я и говорю, что данная версия тоже имеет место», — кивнула Алла. «Мы проверим, не причастен ли Демиташвили к похищению Ильи. Учитывая его диагноз, знакомый человек мог легко ввести его в заблуждение, и бедный парень ничего бы не заподозрил». Алла возвращалась от деда в приподнятом настроении. Так случалось всякий раз, когда ей удавалось выстроить несколько версий, и оставалось лишь их отработать. Как правило, одна из них оказывалась правильной. В длинном коридоре, отделявшем кабинет деда от ее собственного, ее нагнала запыхавшаяся Валерия Медведь. «Алла Гурьевна, есть минутка?» — выпалила она, сверкая глазами. Алле нравилась эта девица. Во-первых, она была привлекательной, а Алла обожала красоту в любом виде, неважно, принадлежала ли она цветам, драгоценностям, животным или людям. Во-вторых, и это являлось главной причиной ее расположения к молодой коллеге. Валерия отличалась сообразительностью, изобретательностью и удивительной неутомимостью. Казалось, она способна работать без остановки, как отлично отлаженный и смазанный механизм. Конечно, ей недоставало опыта, житейской хитрости и умения общаться с людьми, но это, в отличие от ранее перечисленных качеств, дело наживное. «Даже две есть», — улыбнулась она девушке. «Пойдемте ко мне». Не успели они усесться, как Валерия начала излагать. Это заняло у нее примерно 10 минут, а не одну и не две, как предполагалось. Но Алла не возражала. Напротив, она смотрела на свою протеже во все глаза с восхищением, смешанным с любопытством и сочувствием. Если она продолжит в том же духе, то есть опасность перегореть раньше времени. Или лет через 20 стать главой Следственного комитета. «Валерия, вы никогда не задумывались о карьере частного сыщика?» — поинтересовалась Алла, когда в речи девушки образовалась пауза. «Что?» — удивленно переспросила та. «Ну, вы сами ищете себе дела и вынуждены признать, весьма успешно», — усмехнулась она. «А ведь это самое важное для частного детектива». «Вам это не интересно?» — расстроилась Лера, и Алле показалось очень милым выражение ее лица. как у ребенка, который нашел огромный красивый гриб, а мама сказала, что это несъедобный мухомор. «Наоборот, очень даже», — поспешила успокоить ее Алла. «Но вы должны кое-что понимать, и если ваши выводы правильны, то мы, скорее всего, имеем дело с маньяком», — не сдержавшись, закончила за начальницу Валерия. «Верно. А мы обе с вами знаем, с каким невероятным энтузиазмом наверху воспринимают подобные дела». «Так что, забыть об этом?» — упавшим голосом спросила молодая следователь. «Еще чего», — хлопнула ладонью по столу Алла. «Раз уж мы можем ожидать содействия от продюсеров шоу, давайте попробуем. Но у меня еще остались вопросы. Во-первых, на каком основании вы делаете вывод о связи дел Шарипова и Радовой? Ну как же? Во-первых, оба были участниками шоу «Третий глаз». А во-вторых, их пытали и убили, причем до этого угрожали. Про угрозы в адрес Радовой мы ничего не знаем», — заметила Алла. «Это всего лишь предположение». «Да, но...» «Ладно. Будем надеяться, что отчеты судмедэкспертов дадут нам больше доказательств. Что вы намерены делать?» «Во-первых, девушка Шарипова, Нурхаят, передала мне талмуд, в котором он вел учет своих клиентов. Начну с них. Возможно, кто-то из посетителей остался недоволен сервисом. А еще хорошо бы найти тех, кто посещал одновременно и его, и цыганскую колдунью», — принялась развивать мысль Алла. «Ищите совпадение, это может оказаться ключом к разгадке обоих убийств». «Я тоже так считаю», — согласилась Лера. «Есть еще, правда, бывший жених Нурхаят, который точил зуб на Шарипова и от которого молодые люди сбежали из Казани в Питер. Но это рушит версию о маньяке, верно? Ведь Радова не могла иметь отношение к той истории». «Я это понимаю, но, как вы сами всегда говорите, нужно отработать все возможности». «Согласна. Есть еще предположение?» «Есть одно, но его будет разрабатывать сложнее всего». «Я слушаю». «Возможно, маньяк либо работает в съемочной группе, либо находится среди тех, кого отсеяли во время предварительного отбора. Это могло вызвать его гнев. Как же им пренебрегли и выбрали других, тех, кого он считает мошенниками?» «Ну да, ведь по-настоящему сильный экстрасенс он один. Давайте сделаем так. Я свяжусь со следователями, ведущими дела Радова и Шарипова, поболтаю с ними, а потом поговорю с Кириенко. Если он сочтет, что у нас для этого достаточно оснований, то вы получите все материалы не позднее завтрашнего утра. А у меня к вам, Валерия, тоже будет одна просьба». «Какая, Алла Гурьевна? Вы все еще поддерживаете отношения с Романом Вагнером?» «Ну, так. Не могли бы вы узнать у него кое-что для меня?» «Конечно, что именно?» «Все, что ему известно о крови ангелов». «О чем?» «Так называется бриллиант. С ним связана какая-то темная история, и, возможно, она имеет отношение к делу, которым в данный момент занимаюсь я. Я пыталась отыскать что-то в интернете, однако, к моему удивлению, там ни слова. Остается надеяться, что человек, связанный с ювелирным делом, сумеет дать какую-то информацию». «Обязательно спрошу его, Алла Гурьевна», — пообещала Лера. Когда Лера, воодушевленная беседой с начальницей, вышла из ее кабинета, зазвонил сотовый. Увидев имя на экране, она тут же ответила. «Да, Роман, что-нибудь случилось?»